Не вдаваясь в дальнейшие комментарии, она резким толчком послала лошадь в галоп, направляясь к дому. Перед этим ей бы следовало вспомнить, что от внимания Мигеля Рейеса ничто не ускользало. К тому моменту, когда она спешилась перед домом, он вместе с женой уже поджидал ее на открытой веранде у входа. За этот год, что она отсутствовала, родители почти не изменились. Быть может, только мать немного похудела, хотя седина еще не тронула ее густые черные волосы, а на лице не видно было морщинок, и оно по-прежнему оставалось красивым, только усталые глаза выдавали возраст. Анжелина. Мать встретила ее с искренней радостью в голосе. Она шагнула было вперед, протянув руки, чтобы обнять дочь, но муж остановил ее одним взмахом руки. «Что все это значит, дочь моя?» Как и прежде, его голос и глаза оставались такими же холодными. Мускулистая коренастая фигура слегка располнела в талии, хотя он по-прежнему держался чопорно, сознавая силу собственной важности. «Что именно?» — спросила Анжелина. «Почему ты здесь? Да еще одетая таким вот образом. Где твоя монастырская одежда?» Это длинная история. Разве мы не можем сначала войти в дом, а уж потом обсуждать все это? Когда послышался приближавшийся топот копыт, ее отец пристально посмотрел мимо нее на ворота. От одной мысли, что Чарли решил присоединиться к ней вместо того, чтобы, не попрощавшись, уехать навсегда, Анжелина стиснула зубы, стараясь не показать радости, которая всегда охватывала ее в его присутствии. «А это еще кто такой?» Губы отца скривились от отвращения, и он в упор взглянул на Анжелину. По его глазам она видела, что он пытается догадаться о чем-то, но удержалась и глаз не отвела. Она давно знала, что любое проявление ее слабости лишь усиливает его контроль над нею. «Это...» Чарли Колтрейн. Он сопровождал меня сюда из Техаса. «Одну?» Голос ее матери от волнения сорвался. «Да, мадре, одну». «Ты могла бы придумать этому хоть какое-то объяснение, Анжелина?» — процедил отец. «Идите в дом. Обе. Я желаю услышать все от начала до конца». И он равнодушно посмотрел на Чарли. «А вы сначала напоите свою лошадь, а потом зайдите на кухню. Повар вас накормит». С этими словами он направился к дому. «Нет!» Анжелина так выкрикнула это слово, что в нем прозвучал открытый вызов. Она внутренне сжалась, когда отец медленно повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Прошу прощения», произнес он, высокомерно растягивая слова. «Чарли вовсе не работник и не раб, которому вы можете отдавать приказания. Он не раз спасал мне жизнь, и вы с ним не станете так обращаться». «Это я-то не стану. Анжелина, все в порядке». При звуке хриплого голоса Чарли и ее родители вздрогнули. Оба посмотрели на него так, будто его конь попросил чаю. Рука матери, дрожа, потянулась к горлу, что явно свидетельствовало о ее неловкости и испуге. Анжелина взглянула на Чарли, а он спокойно смотрел на ее отца. Но теперь-то она хорошо знала этот взгляд. Холодная ярость переполняла Чарли, хоть он этого и не показывал. «Ничего подобного», — ответила она Чарли, но он продолжал испытующе смотреть на ее отца. «Поставьте Гейба на конюшню и присоединяйтесь к нам», — сказала Анжелина и снова повернулась к родителям. Ее отец, должно быть, увидел решимость в ее глазах и собирался, неважно по какой причине, не обращать внимания на ее вызывающий тон. Он пожал плечами в знак согласия и вошел в дом. Мать, как всегда, последовала за ним. Анжелина обернулась к Чарли. «Нет смысла затевать из-за меня такой шум», — сказал он наконец, посмотрев ей в глаза, хотя его лицо и не выражало никаких эмоций. «Я пообещал, что доставлю вас домой. Теперь вы дома. Так что я, пожалуй, поеду». «Нет, подождите». Анжелина отчаянно пыталась не поддаться панике, которая росла в ней при мысли, что он все-таки может уехать. «Вы, по крайней мере, можете остаться здесь на ночь, пообедать, принять ванну. Я должна отблагодарить вас хотя бы этим. И еще я заставлю отца заплатить вам тотчас же». «Заплатить мне? За что? Вы же хотели ехать в монастырь, а я затащил вас сюда. Вам не оставалось иного выбора, кроме как привести меня сюда. Теперь я в безопасности, я жива, и мой отец может позволить себе заплатить вам за это». По выражению лица Чарли она видела, что он колеблется. Казалось, он собирается с ней спорить. Потом Чарли кивнул и спрыгнул на землю. «Я бы, конечно, мог сказать вам, что не хочу брать деньги. Но дело в том, что они мне все-таки нужны. Какое-то время мне придется скрываться здесь, прежде чем я смогу вернуться в Техас и выяснить, кто прикрывался моим именем. Я тоже хочу, чтобы у вас были деньги. Мы с вами заключили соглашение. И хотя не все сложилось так, как я планировала, вы сдержали свое слово самым лучшим образом». Взгляд черных глаз Чарли скользнул по лицу Анжелины, и от этого во рту у нее пересохло. «То, что между нами есть, немного больше, чем сделка, о которой вы говорите, мой ангел, и вы это знаете». И прежде чем она успела ему ответить, он повернулся и увел Гейба. «Анжелина!» Голос отца призывал ее, и она неохотно со вздохом оторвала взгляд от удалявшегося Чарли. Ей бы следовало позволить ему уйти насовсем. Жизнь стала бы намного проще, если бы Чарли Колтрейн ее оставил. Но она не могла заставить себя попрощаться с ним. Пока еще не могла. Она нашла родителей в гостиной. Мигель и Тереза Рейс сидели на диване вместе, хоть и старались не прикасаться друг к другу. Отношения между ними совсем не изменились с тех пор, как Анжелина уехала из дома год назад. Они просто сосуществовали, избегая лишних контактов. Классический пример брака без любви, в котором состояли ее родители, мог вызвать у Анжелины только отвращение к браку по расчету. И уж если бы ей предложили прожить остаток своей жизни под одной крышей с нелюбимым человеком, то она, скорее, предпочла бы умереть. «Итак, дочь...» Отец сложил руки на коленях и уставился на нее. Он всегда так делал, когда собирался кого-нибудь наказывать. Это ей запомнилось с детства. Тогда, под его холодным взглядом, она испуганно сжималась. Теперь же упрямо и внешне спокойно смотрела на него. «Мы крайне удивились, увидев тебя на пороге нашего дома. Мы ведь считали, что ты в монастыре. Поэтому вы, несомненно, удивились и рассердились». «Да, я неприятно удивлен, увидев, что ты приехала с Англо, да еще и вооруженным бандитом». «Он не бандит». «Нет? Ну, хорошо, неважно. Я все-таки желаю, чтобы ты объяснилась, и немедленно. Поскольку Анжелина не видела возможности избежать объяснений, она вздохнула и, очертя голову, пустилась в пространный рассказ, начав с описания того, как она уехала из монастыря Корпус Кристи, затем натуралистично изложила убийство ее друзей и то, как ее саму чуть не изнасиловали. Она закончила тем, как ее спас Чарль. Но она не стала вдаваться в подробности их последующей поездки, не сказала о том, что Чарли разыскивает полиция, ну и тем более о своих видениях во сне, как и о своих чувствах к этому мужчине. Тихий, сочувственный и страдальческий вздох заставил Анжелину замолкнуть и поднять глаза на мать. Тереза побледнела. Ее черные глаза широко раскрылись от ужаса и переживаний за дочь. Тереза безмятежно жила на гасиенде родителей, а затем на гасиенде мужа. Поэтому до сих пор ей не приходилось сталкиваться с мрачными сторонами жизни, а ее покой чаще всего нарушал лишь деспотичный Мигель Рейес. Но даже он, каждый день доставлявший ей большие неприятности, не шел ни в какое сравнение с тем, о чем только что рассказала Анжелина. «Простите меня, мадре», — сказала Анжелина. «Мне не следовало рассказывать все подробности». Нетерпеливым взмахом руки отец как бы отмахнулся от переживаний обеих женщин. — Тереза, иди и позаботься о ванне для своей дочери, — пролаял он. — От нее пахнет дорожной пылью. Без малейшего возмущения мать Анжелины встала и вышла из гостиной. — Так, значит, ты пообещала этому человеку, что я заплачу ему за то, что он привезет тебя сюда? У меня не было выбора. Я осталась в прерии совсем одна, а он был единственным, кого я смогла уговорить. Что же, по-вашему, мне оставалось делать? А почему ты сразу не вернулась в монастырь? Мне захотелось повидать маму. Только маму, но не вас и не этот дом, — добавила Анжелина мысленно. Она гордо вздернула подбородок и вызывающе посмотрела на отца. А это что? Преступление? Да нет, я только удивлен. Еще год назад ты никак не могла дождаться того, чтобы поскорее уехать отсюда. А теперь вдруг захотела повидать свою мать. Очень интересно. Ничего интересного в этом нет. Я побуду с ней недолго, а потом вернусь в Корпус Кристи и принесу свой обед. Но есть еще одно любопытное обстоятельство. Когда я посылал тебя в монастырь, то полагал, что ты начнешь свое послушничество через 6 месяцев. И вот после того, как ты уехала, уже прошел целый год, и ты мне сообщаешь, что до сих пор все еще кандидатка в послушницы. Почему? Анжелина стиснула зубы, пытаясь сохранить спокойствие. Ее раздражала манера отца задавать вопросы, ибо она представлялась ей намеренным искажением ее слов и поступков. Мать-настоятельница захотела, чтобы я еще подумала о том, действительно ли готова стать монахиней. Отец вопросительно поднял брови. Выходит, что мать-настоятельница сомневается в том, что ты вполне уверена в своем призвании? Она не знает меня настолько хорошо, как остальных. Большинство постуланток жили в той округе и посещали монастырскую школу, где преподают сестры. Как только я стану послушницей, то приму монашеское имя и надену рясу этого ордена. Подобный шаг слишком серьезен и просто недопустимо идти на это легкомысленно. А мать-настоятельница хочет лишь убедиться в том, что я готова к этому. Его кивок мог означать, что он согласился с ее доводами. — А что с этим Чарли? — как бы невзначай поинтересовался отец. — Он останется и переночует здесь. А что он захочет делать потом — его личное дело. Однако в голосе девушки прозвучало нечто такое, что, видимо, выдавала ее истинные чувства, так как отец, прищурившись, бросил на нее пытливый, можно сказать, тяжелый и подозрительный взгляд. Анжелина изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. Стоило ей только показать ему свою слабость, как он тут же набросился бы на нее, как койот на раненого кролика. — Что ж, ладно, — сказал он, вставая. Я заплачу твоему провожатому. Пойди поищи свою мать, вымойся и переоденься. Увидимся за обедом. Он важно вышел, даже не обернувшись. Оставшись одна, Анжелина несколько минут посидела в гостиной. Ей бы следовало чувствовать облегчение, поскольку допрос, наконец, закончился. Еще ребенком она часто задавалась вопросом, не изучал ли ее отец методы инквизиции. Но в этот раз он почему-то отпустил ее слишком легко. Вполне возможно, он все-таки понял, что его дочь уже стала взрослой женщиной, которую нельзя запугать так же легко, как ее мать. Анжелина успокоилась и глубоко вздохнула. Она добилась того, чего хотела. Отец заплатит Чарли, и этот короткий, пугающий и захватывающий эпизод ее жизни закончится. Что ж, тем лучше. После такого приключения можно будет вернуться в монастырь. Потом темными и тихими ночами я в одиночестве стану вспоминать о Чарли Колтрейне и мечтать о нем. Чарли закончил чистить Гейба и занялся лошадью Анжелины. Он знал, что ему следовало бы пойти в дом к семейству Рейс, как просила Анжелина, но никак не мог пересилить себя. Что-то в ее отце чувствовалось такое, что заставляло его стискивать зубы. Возможно, манера, в которой отец говорил с Анжелиной, словно она была его собственностью, а не человеком со своими чувствами и желаниями. Но, возможно, это привычный для Рейса способ смотреть на людей, как будто они для него не более чем насекомые, выползающие из-под камня. Так или иначе, но Чарли не горел желанием встретиться с ним в их гостиной. «Могу я оторвать вас на минутку?» Чарли обернулся и встретился с хитрыми, темными глазами, пристально глядевшими на него. «Мигель Рейс!» В его мозгу немедленно прозвучал сигнал тревоги. «Этот человек от меня чего-то хочет». «Но чего?» «Полагаю, что минутку-другую я найду», — в тон ему ответил Чарли. «Дочь рассказала, что вы спасли ей жизнь». «Ее мать и я вам очень благодарны. Забудьте об этом. О, что вы! Я не могу. Я ваш должник. Чем я могу отблагодарить вас за это доброе дело? Я бы хотел получить те деньги, которые мне пообещала сестра, и все. Я уезжаю». «Сестра?» Мигель хихикнул так, будто Чарли глупо пошутил. «О да, сестра Анжелина, да. Я, конечно, заплачу вам. Но прежде чем мы это сделаем, я подумал, что смог бы предложить вам кое-что получше. Вы умеете обращаться с лошадьми?» «Неплохо». Чарли нахмурился. «К чему все-таки клонит этот человек?» «Я так и подумал. Один из моих работников вчера получил травму и долго не сможет работать. Вы не согласились бы поработать вместо него?» «Вы хотите, чтобы я работал на вас?» Чарли очень хотелось сдержаться, но нотки отвращения, наверное, все же прозвучали в его голосе, отчего Рейс прищурился. «Разве это так уж плохо? Или у вас есть неотложные дела в другом месте?» «В общем-то, нет», — Чарли задумался. «Здесь можно еще и заработать денег, которые всегда могут пригодиться. Да и это ранчо — такое же неплохое место, как и любое другое, чтобы укрыться тут на время. К тому же я смог бы приглядеть за Анжелиной, удостовериться, что ее отношения с отцом не стали хуже, чем она хотела это показать». Чарли не доверял этому человеку ни на грош, чувствуя, что за его предложением работы таится какой-то скрытый мотив, хотя пока он еще не понял, какой. «Я, пожалуй, постараюсь держаться поблизости и посмотрю, чего хочет старый Мигель. А когда увижу, что Анжелине ничто не грозит, тогда и двинусь дальше». Чарли протянул Рейсу руку, едва улыбаясь, хотя и видел, что Мигель колеблется, принимать ли ему будто рукопожатие. — Ладно, — проговорил Мигель, когда его напряженный взгляд встретился с глазами Чарли. — Можете считать себя принятым на работу.